Глава 14. Молчание повисло в темной зале, единственным источником освещения, в котором были лишь три одинокие черные свечи на нашем столе. Свечи-то были черными, но горели они, как и полагается, так что выражение лица Райера и Хара я видела преотлично. Как и его крайне странный, словно потемневший еще сильнее взгляд, направленный на меня. Хотя, казалось бы, куда еще темнее, они и так черные. Плюс ко всему, мы сидим практически в темноте, но его глаза каким-то странным образом потемнели еще сильнее. Присмотревшись, я с некоторой долей облегчения поняла, что это не сами глаза потемнели, это просто в них появилось что-то такое жуткое и страшное. «Так попробуйте!» Я не совсем поняла причину заминки и на всякий случай пододвинула тарелку к нему еще поближе. «Или у вас... проблемы?» Еще какое-то время мужчина не реагировал никак, затем медленно моргнул, словно только сейчас увидел меня, чуть нахмурился и посмотрел вначале на тарелку перед ним, затем на меня. «Какие проблемы?» Нахмурился он сильнее и взглянул на меня почему-то с опаской. Наверное, во всем было виновато вино, потому что я вдруг неожиданно ощутимо покраснела и невольно опустила взгляд на столешницу. Но если бы столешницы не было, то мой взгляд устремился бы на кое-что, о чем говорить в культурном обществе не принято. Смотреть, честно говоря, тоже. В общем, туда, где у мужчин спрятано что-то интересное, а у большинства мужчин еще и большое, и такое, что вызывает невольный восторг и смущение у дам. По крайней мере, так придворные леди дома говорили, когда за вышивкой перешептывались и обсуждали какого-нибудь всем известного лорда, пока королева не слышит. И вот я честно не понимаю, почему туда посмотрела, и уже хотела отвести взгляд и извиниться, но внезапно все понял Райер Ехар. Протянул он снова хрипло. «Ты считаешь, у меня проблемы там?» «Что за бредовый диалог у нас выходит?» Сильно покрасневшая, я посмотрела в глаза Райеру, затем запоздала, отвернулась и невнятно пробормотала. «Ну, вам виднее, там у вас проблемы или не там?» Замерла, осознав, что и кому только что сказала. Очень-очень медленно повернула голову и наткнулась на немигающий взгляд, словно окаменевшего мужчины. Но он посчитал, что взгляда мне мало, и во избежание дальнейших недоразумений сразу серьезно заверил. «У меня нет никаких проблем там». Последнее слово он особенно выделил, еще и выразительно на меня посмотрев. «Очень». Очень выразительно, настолько, что я невольно обронила. Только не пошли. Просто у него взгляд был такой, и улыбочка на губах, словно он уже обдумывал, какую бы гадость и как именно мне сказать. «Да я и не собирался», — нагло соврал он, но добавил еще серьезней. «Ада, до твоего появления у меня вообще никаких проблем не было». Тут было о чем подумать, но я поступила как истинная женщина, а если учесть, что я сейчас была еще и слегка пьяной истинной женщиной, так значит, с моим появлением у вас появились проблемы там? Я выразительно глазками в нужное место указала. «И кто из нас еще пошлит?» Пробубнил Ехар куда-то себе под нос, только для себя. Устало покачал головой, заглянул мне в глаза, и вот так, не моргая и не отводя взгляда, он прямо и абсолютно серьезно заявил. «Моя проблема в том, что там тебя нет». «Там» прозвучало особенно выразительно. Ему даже не нужно было место жестами обозначать. И вот я сижу, понимаю, что я вообще мало что понимаю, но почему-то смущаюсь так, что покраснели не только щеки, но и кончик носа, и уши тоже ощутимо запекло, и даже шею. Мой взгляд заметался по пространству, но почему-то все равно неизменно возвращался к Райеру, который продолжал сидеть очень близко, повернувшись ко мне всем телом и не сводя с меня же пристального и больше не смеющегося взгляда. Я одним махом в очередной раз допила вино, стремясь хоть как-то избавиться от ощутимого покраснения всего лица. Не помогло. И когда бокал традиционно наполнился вновь, я, не отдавая себе отчета в собственных действиях, осушила и его, едва не расплескав содержимое. «У вас проблемы, моя дорогая Ада?» Насмешливо поинтересовался тот, кто был причиной моего неадекватного поведения. Отставив бокал на стол и даже не обратив внимания на то, что он снова наполняется изумрудной жидкостью, я медленно повернула голову, еще медленнее подняла взгляд на Райера. Это определенно было виновато вино, потому что я вдруг поняла, что мне не страшно. Стыдно, да. Волнительно, тоже да, но не страшно. Даже несмотря на то, что глаза мужчины рядом со мной начали нехорошо мерцать, а я сама была в крайне невыгодном положении, и тут столько девушек по вине этих двоих погибло, но мне самым нелогичным образом не было страшно. Я не испытывала никакого страха и спокойно кивнула и произнесла: «Вы, моя очень большая, непредсказуемая, не поддающаяся магическим атакам проблема». И я просто вернулась к дегустации различных закусок. Тем временем с углов зала к нашему столику начала стягиваться самая настоящая тьма. Тихая, пугающая до икоты, непроглядно черная тьма. Самое интересное, что именно эта же тьма бушевала в темных глазах Райера, пока я на него вновь не посмотрела. Но вот стоило мне на него взглянуть, как жуткое потемнение из его глаз исчезло. Из глаз, но не из зала, в котором мы сидели. «Кстати», — медленно произнес Райер, что-то вспомнив, полез во внутренний карман своего пиджака и уже через мгновение вытащил на свет что-то маленькое, ярко сверкнувшее в свете свечей, вначале золотым, потом изумрудным. «О, мое колечко!» — обрадовалась я как-то заторможенно. И, повернувшись за ним, с неприязнью поняла, что я, кажется, напилась. Окружающее пространство как-то вдруг совершенно неожиданно поплыло, а стол, за которым мы сидели, вдруг изъявил желание познакомиться со мной поближе, из-за чего стал ненормально быстро приближаться к моему лицу с целью этого самого знакомства. Райер оказался против. Поймав меня очень вовремя, он вначале попытался посадить меня на место, но потом почему-то загадочно улыбнулся. В следующее мгновение, вскрикнувшую от неожиданности меня, усадили на мужские коленочки, осторожно, но крепко удерживая так, чтобы не было никакой возможности освободиться. «Что вы себе позволяете?» Заплетающимся языком возмутилась я и с удивлением обнаружила, что мир вокруг плывет или шатается, или я просто устала, и этот странный мир пытается меня укачать и усыпить. «Тише, осторожно», — попросил Ехар, устраивая меня на своих коленках так, чтобы удобно нам обоим было. Причем я больше на его груди лежала, чем нормально сидела. «Какое вредное вино!» — пожаловалась я, моргая в попытках вернуть ясность зрения. «И не только вино», — охотно поддержал мужчина. Почему-то, тяжело вздохнув, он поймал мою слабую правую ладонь. Я охотно подставила пальчики, предлагая ему вернуть мне мою собственность и отпустить уже, но Демис почему-то не стал этого делать. Он не надел на меня мое кольцо. Вместо этого он нежно и осторожно, словно боясь причинить вред, погладил косточки моих пальцев подушечками своих, немного грубыми и шершавыми. Но ведь у мужчины должны быть грубые руки, да? Я не знаю. У моего короля руки были нежными и ухоженными, королевская стража свои руки постоянно прятала в перчатки, а у наемников и воров, которых мы иногда посещали, руки почти всегда были грязными и в царапинах, нередко со сбитыми в кровь костяшками. Я встречала множество мужчин, но Райер Ехар оказался первым, на руки которого я забралась и кого могла изучить так близко. Однако в данный момент это именно он меня изучал, скользя пальцами по моей ладони, касаясь всех косточек, сухожилий на запястьях, темных, слегка выпирающих венок. «Я не отдам тебе кольцо, маленькая вредина», — негромко произнес он над моим ухом. В тишине помещения я расслышала его тихий голос очень хорошо. «Это еще почему?» Слабо возмутилась я и попыталась поймать мужчину за руку, в которой он мое колечко держал, но его движения оказались куда быстрее и ловчее. Уже через мгновение мое украшение спряталось во внутреннем кармане его пиджака. «Потому что ты потеряешь». Таков был непримиримый ответ Демиса Ехара. А потом он повел рукой, и прямо передо мной на столе оказалась тарелочка с малюсенькими бутербродиками. «Ты эти еще не пробовала». Мне показалось, или Райер действительно потешался надо мной. «Почему я должна потерять свое кольцо?» Все никак не могла понять я. И мне даже любезно на это ответили. «Потому что один раз ты его уже потеряла». «Но...» Хотела было я сообщить ему о том, что кольцо у меня украли, а не я его потеряла. «Ешь и пошли спать», — непримиримо заявили мне. Засопев от несправедливости этого мира, я принялась осматривать все это безобразие, что передо мной стояло. В итоге уставилась на один из абсолютно одинаковых бутербродиков, у которого две красные ягодки сверху были. Ткнула в него пальцем и некультурно пожаловалась. Кажется, он смотрит на меня. А сама подумала, что мне даже не кажется. Самым наглым образом мне с тяжелым вздохом был протянут мой бокал. Тот самый, в котором опять изумрудное вино до краев было. «Вы...» Язык слушался плохо. Меня само ощутимо шатало, и если бы не Ихар, я бы уже, вероятно, валялась на полу. «Мне нельзя пить». «Ты уже пьяна», — непримиримо заявил он, вкладывая бокал в мою руку. «Алкоголь не выветрится до утра, а тебе вино понравилось, так что пей». Мелькнула мысль, что все это добром не закончится. Мелькнула и пропала. Потому что уже и без этого пьяная я решила, что некоторые тут правы, а вино действительно было очень вкусным, и вряд ли я когда-либо буду пить его еще, помня о его коварстве. А сейчас мне терять вроде как нечего, да и разговор у нас какой-никакой, я завязался, так что я даже спорить не стала, поднесла бокал к лицу и сделала глоточек этого удивительно вкусного напитка. Но лишь глоточек. Затем же я руки опустила, продолжая удерживать бокал. Кое-как повернулась, чтобы была возможность мужчине в глаза смотреть, и потребовала от него ответа. «Вы зачем меня к себе на колени усадили?» Но не отвечая мне, он с ощутимым напряжением в голосе, устремив взгляд в пространство перед собой, практически потребовал. «Не ерзай!» Замерли мы оба. Ихар сумел выдавить еще и жалкое «пожалуйста». Причем последнее было произнесено сквозь сжатые зубы. Совершенно не понимая причин его ненормального поведения, я безразлично пожала плечами и переспросила. «Так зачем на коленочке?» И еще один глоточек вина сделала. Ну, просто серьезно, очень вкусно было. Продолжая смотреть куда-то мимо меня, Ехар напряженно отозвался. «Я уже и сам задаюсь этим вопросом». Но пересаживать меня не стали. Наоборот, вдруг прижали еще крепче, обвив обеими руками поперек живота и прижав к мужской груди с такой силой, что стало почти больно. «Ай!» – выразительно произнесла я. Объятия мгновенно стали куда нежнее и осторожней. Я так не вовремя заметила понравившиеся мне и так и не попробованные Райером бутербродики. И вот кто мне скажет, за какой тьмой я потянулась всем телом, помня о том, что Ихар держит, взяла тарелочку и поставила ее точно перед собой. «Сейчас буду ерзать», — серьезно предупредила мужчину. Напряженное молчание было мне ответом. Я устроилась на чужих коленочках так, чтобы и тарелочка была под рукой, и Райера видеть. Он за моими действиями следил с подозрением, подмечая каждое движение. И когда я осторожно подцепила один из бутербродиков и поднесла к его сомкнутым губам, он лишь вопросительно вскинул бровь. «Да ладно!» — улыбнулась я слегка пьяно. «Открывай рот и ешь!» Не думая в тот момент совершенно, я подбадривающе улыбнулась. И мужчина приоткрыл рот и, продолжая смотреть мне в глаза, забрал бутербродик, специально коснувшись теплыми губами моих дрогнувших пальчиков. А я... попросту перестала дышать. Словно импульс прошелся по всему моему организму. Сердце в груди болезненно сжалось, и легкие тоже вслед за ним, и все остальное тоже попросту перестало работать. А я сидела с приоткрытым ртом и остановившимся дыханием и широко распахнутыми глазами смотрела на мужчину. Медленно прожевав, он столь же медленно облизнул тонкие губы. Откуда-то появилось желание тоже их облизнуть, но я сдержалась. «Вкусно!» Вынес свой вердикт тот, кто явно получал удовольствие от происходящего, а затем меня обняли чуть-чуть крепче и потребовали. «Еще!» Да было бы сказано. Словно зачарованная, я слепо нашарила на тарелочке новый бутербродик и поднесла его к губам Ехара. Вначале он едва ощутимо коснулся указательного пальца, затем куда дольше целовал уже большой. Какой-то невнятный звук вдруг вырвался из моего горла, а Райер забрал бутербродик, съел и весело, но так тихо, что по коже мурашки побежали, спросил. «Ты мурлычешь?» Я так физически не умела, но почему-то кивнула, продолжая с восторгом смотреть на это так нагло меня соблазняющее чудо. Нагло, да, но весьма успешно. «Я напилась», — прошептала едва слышно, на большее просто сил не было. «И мне нужно идти в кроватку, пока мы тут не наделали глупостей, и мне не пришлось тебя убивать». Райер загадочно улыбнулся и миролюбиво предложил. «Последний кусочек». Я собиралась ответить отказом, но протянула руку, взяла вкусное угощение, и, кажется, я застонала от удовольствия вслух. Его губы — это были совершенно ненормальные губы, которые нужно просто взять и запретить, потому что то, что они делали, внутри стало так невыносимо горячо, и перед глазами все поплыло, но уже не из-за алкоголя, вовсе нет. Мне было хорошо. Нет, мне было прекрасно, удивительно, сказочно, волшебно. Хотелось остановить время и растянуть этот момент истинного удовольствия на всю жизнь. «Еще один?» — поинтересовался Райер. Не скрывая грусти, я отрицательно покачала головой, вздохнула, невольно покачнулась и сказала: «Нужно идти спать». «Я провожу», — тут же решил Ехар. С сомнением, посмотрев на него, честно сообщила: «Думаю, это не лучшая идея». Он, в свою очередь, не сомневался и даже не собирался. Серьезно на меня посмотрев, таким же серьезным тоном и сказал: «Не лучшей идеей будет отпускать тебя одну. Ты дальше этой двери не уйдешь, Ада». Хотелось поспорить, и в то же время не хотелось. Поэтому я обвила шею опешившего Райера руками, уткнула пьяную голову ему в плечо и щедро разрешила: «Тогда неси меня». Замерев вначале, мужчина вдруг негромко рассмеялся, ловко перехватил меня так, чтобы поудобнее было, и невозмутимо поднялся, прямо со мной на руках. «Мой герой!» — восхищенно прошептала я. «Пьяная вредина!» — с нежностью отозвался он. И мы куда-то пошли. Было темно и тихо, и еще очень-очень спокойно. Настолько, что в какой-то момент я попросту уснула, укачиваемая его легкой поступью и этим потрясающим чувством спокойствия.